«Здравия вам, ваше величество!» Поклонился Ли, рассматривая молодого монарха. Тот был в странной мантии из какого-то твердого материала, но сделанного из мелких деталей, идеально подогнанных друг под друга, а потому совершенно не мешающих двигаться. Из-под ворота и рукавов выглядывали куски шелка, видимо нашитые с внутренней стороны для большего комфорта. Одеяние чем-то напоминало одежду высшей аристократии народа огня, но отдающие предпочтение вместо подвижности и легкости, надежности и защищенности. Ну и цвет не черно-красный, а бело-синий. Счастлив познакомиться с вами лично. Здравствуйте, уважаемый советник. Лишь бросил мимолетный взгляд тот, продолжая что-то быстро писать в свиток. Не поделитесь секретом, что привело слугу хозяина огня в столь далекие от столицы места. Поинтересовался король, попутно указывая на стул собеседнику. Ли внутренне вздрогнул, разглядывая ледяную мебель. Не такие уж далекие. Располагающе улыбнулся Ли, ощущая, как лед холодит задницу. Ну да, всего-то преодолеть всю внутреннюю акваторию и один из храмов воздушных кочевников, у подножия которого собралось все наемничье отребье с хоть каким-то именем. Впившись взглядом в глаза собеседника, заметил Ред, на секунду оторвавшись от бумаг. Более прямого способа задать вопрос, что такого случилось, что сюда прислали, аж тебя было не найти, при этом сохранив приличие и вежливый тон к посланнику. Воистину, кивнул Ли, думая отвечать или не отвечать. Хотя про проблемы с едой его народа знают все, и это вот вообще не секрет уже какой год как. В ваших землях пропал торговец, участвующий в планах хозяина огня. Он имел немаловажную роль и был убит по приказу злодеяо. Ясно. Вернулся к работе Ред, так и не показав на лице и грамма эмоций. Но тогда, что вы тут делаете? Вы не маг воды, огня или воздуха, чтобы не замечать тот холод, что царит на Северном полюсе. Сомневаюсь, что привычный к теплому климату человек народа огня добровольно остался бы тут дольше необходимого. Вам же совершенно нечего тут делать. Вы ошибаетесь, ваше величество, возразил Ли. Есть вы, хаэм, вопросительный хмык и скептически поднятая бровь. Вот и все, чего добился Ли на столь провокационный ответ, который можно понимать достаточно широко, но в целом негативно. От банальной попытки купить, вплоть до садомии, за что даже в царстве земли, с их повальным беспорядком, можно получить плетей. У народа огня и вовсе принято сжигать таких любителей, считая их больными. С учетом проведенных в далекой древности подсчетов, доказавших, что любители однополой любви рождаться лишь в семьях немагов, вполне допустимая теория, ведь у той же аристократии с поколениями магов за спиной таких проблем нет. В достоверность Джили верил полностью, ведь подсчет вел тогдашний аватар, абсолютно неподкупный и немало сделавший для всего огненного народа. Вы недооцениваете свое свершение. Начал пояснять Ли. Последний, кто смог стряхнуть пыль и пробудить от сна северное племя воды, утопил целый город и вселил ужас в сердца всех царей и князей царства земли. Лутин кровавый до сих пор изучается в школах народа огня как пример тактики страха и запугивания. И я, как верный подданный хозяина огня, обязан буду доложить о новом подобном лидере у северного племени воды. Ясно. Отложил перо в сторону Ред. Но можешь передать Сазину, что ему ни о чем беспокоиться. В ближайшие годы, а то и десятилетия, я буду занят в первую очередь наведением порядка и проведением реформ внутри своей страны. Неподдельно успокоил старого дипломата Ред, заставив того облегченно выдохнуть. А потом, с неподдельным интересом спросил Ли, не то чтобы он не верил словам Редта, тому просто незачем врать в данной ситуации, все карты у него, но флот его родины и так постоянно защищает грузовые корабли от пиратов, постоянно наводя порядок на торговых маршрутах, и появление еще одного направления он может просто не осилить. Корабли-то построить не проблема, но вот подготовить соответствующие им экипажи уже другой вопрос, что может занять годы. В данный момент все их школы работают на воспитание ученых, ремесленников и торговцев, но не солдат и моряков. Потом, явно задумался Ред, потом может и не наступить. У меня и моего народа появилась иная перспектива по решению продовольственного и материального вопроса, помимо внешней экспансии. Рад это слышать. Искренне улыбнулся Ли. Все-таки появление еще одного лутина кровавого миру не нужно. Даже народу огня, ведь именно на прибрежных территориях в данный момент они закупают зерно, а война за эти земли остановит всю торговлю. Уверяют вас, если вам нужны будут специалисты или совет, то можете смело посылать в нашу столицу свои письма и людей. Я запомню. задумчиво ответил король, явно начавший примерно по его реакции мытану весь тот уровень проблем, что имеется у народа огня. Что-то еще, да, кивнул Ли, вы завязали на себя торговлю некоторыми товарами и материалами, в том числе и тех, что шли на продажу, поднял пятый советник вопрос, который его попросили решить письмом семейства Ли. Хотелось бы узнать, поставки будут в прежнем объеме, и не изменится ли цена? Так, начал что-то искать в своем столе Ред, активно перебирая бумаги. Достав же откуда-то из дна объемный свиток, Ред раскрыл его и начал читать. По прошествии 10 минут чтения, более чем быстрого стоит отметить, Ли понял, что вопросом внешней торговли новоиспеченный король еще даже не занимался. Учитывая объемы он и, ничего удивительного в этом нет, повезет, если она хотя бы доли процентов в бюджет приносит. Внутренности духов, жилы, выжимки из духовных растений и живые духовные звери. Однако, протянул Ред, явно понявший куда больше, чем хотелось бы Ли. Семейство Ли было лучшим в медицине, в том числе и производстве лекарств. Чтобы понять весь уровень их власти, именно их семья поставляет для гвардии целый перечень дорогостоящих лекарств и стимуляторов, которые позволяют даже в преклонном возрасте быть опасным и сильным бойцом. Недавно же именно им было поручено восстановить и наладить работу тренировочного лагеря лучников Юин. Секреты же лекарств были приравнены к государственной тайне, и даже одного знания, что в некоторых из них используют остатки духов, может привести к проблемам. В принципе, поставки будут идти как и раньше, но можете передать, что можно увеличить количество товара. Где-то раза в три. Благодарю, обязательно передам. Поклонился Ли, вставая. Зада он уже не чувствовал, отморозил. Тогда более не смею вас отвлекать, ваше величество. Угу. Лишь отстраненно кивнул Ред, явно погрузившийся в свои мысли. Хорошего пути домой. На этом аудиенция закончилась, и Ли был не то чтобы опечален, но не сильно рад ее результатом. Он так и не смог прочитать юного правителя, более того, стало предельно ясно, что тот пусть и не заинтересован внешним миром, но хоть как-то полагаться в будущем на северное племя воды, как бы оно себя ни величало, в данный момент бессмысленно, даже несмотря на заметно возросший военный потенциал. Глава 31. Ред. Главный мир дома разума. Огромные здания, что выше облаков, затянувших небо темными пятнами. Монументальные мосты, что соединяют все эти здания друг с другом. И сотни, тысячи летательных аппаратов, что бороздят небо, чтобы поддерживать логистику гигантского города, раскинувшегося на весь мир. Каждое такое здание – страна сама в себе. В ней могут жить самые разные народы с самыми разными традициями. Десятки миллионов людей рождаются, живут, работают и умирают в этих домах, принося благо дому разума, истинным владыкам этих земель. Обитающие в самом высоком здании, чей шпиль достигает космоса и защищен сотнями систем космической обороны, они свысока поплевывали на всех, считая лишь истинно равными друг друга и представителей иных домов. Ред находился на обзорной площади рядом со своим отцом. Тот стоял и смотрел на нижние уровни, где свое жалкое существование влачили отбросы общества, мутанты, нелегалы и просто не встроенные в систему, отказавшиеся от имплантов. Последняя модель импланта в глаз позволяла ему видеть даже самые мелкие детали, находясь за километры от цели интереса. «Запомни, сын», — обратился он к молодому представителю Дома Разума, чья сила еще не начала угнетать организм. «Ты будешь представлять наш дом в глазах иных. Не гордись своим происхождением, ведь ты будешь среди равных. Но и не смей терпеть унижения, даже если тебя вызовут на бой члены боевого дома. Вместо этого попроси отсрочку и выработай стратегию, создай оружие и броню, подходящие под бой с конкретным противником. Зачем мне вообще куда-то лететь учиться?» Задал его, но не его, голос вопрос. Именно здесь сосредоточена передовая научная мысль всего человечества, именно здесь разрабатываются новые корабли, источники энергии, материалы и прочее. Если где и учиться, то только у нас. Посмотри на них. Вместо ответа на вопрос, кивнул отец куда-то вниз, чуть обернувшись. Мертвая бледность лица уже не удивляла, как и обширное улучшение имплантами. Они живут в грязи и невежестве, пьют яд, принимают наркотики, болеют и умирают от такой мелочи, как микробы. А все из-за того, что их предки отказались следовать нашему пути. Следуя словами отца, Ред задействовал импланты глаз, видя, как два ребенка, грязных и одетых в обноски, дерутся за труп крысы. Разве свобода воли так важна, чтобы платить подобную цену? Разве стоило ради нее идти против всех, становясь изгоями общества и обрекая своих потомков на столь жалкую участь, они вырождаются?» – спросил Ред неверящим тоном, увидев у обоих детей характерные признаки близкородственных связей. До сего дня он совершенно не интересовался изгоями общества. Столь базовые манипуляции генами были открыты уже 5 веков и доступны всем подданным Дома Разума. А ведь они далеко не дом природы, чтобы столь же виртуозно манипулировать плотью. Справедливая участь для потомков тех, кто поставил свой эгоизм выше блага большинства, — холодно ответил старый киборг, брезгливо смотря на тех же детей. Ред знал, о чем говорит отец. Гормональный стабилизатор начали массово использовать ради поддержки работоспособности производств их дома во время столетней войны. Инсектоиды заразили их мир вирусом, что вызывал сильнейшую депрессию и в конце концов вел к суициду. Лучшие инженеры кибернетики разработали имплант, позволяющий влиять на эмоции населения, пригодный для массового выпуска и установки. В кратчайшие сроки все население планеты было проведено через операцию и возвращено в строй. Фронту срочно требовались оружие, броня, техника и боеприпасы, и лишь их мир мог поставлять все в нужном количестве. Данный имплант не только позволил вернуть былой уровень производства, но и серьезно повысить его, путем навивания нужных эмоций во время работы. Когда работа доставляет радость человеку, а мысли лениться и красть вызывают отвращение, эффективность труда возрастает на очень приличное количество процентов. Лишь немногие отказались, не желая, чтобы кто-то мог контролировать их эмоции со стороны. Как правило, это были торговцы, администраторы и зажиточные гуманитарии, да и то, лишь каждый десятый, что сумели избежать заражения. В итоге, когда их никто не послушал, они подняли бунт во время самого тяжелого испытания для всего человечества. За это их изгнали из городов, а их потомкам навсегда запретили появляться на глаза Дому Разума и стражам правопорядка. Лично Ред сомневался в правильности подобного решения, все-таки ресурсы, тем более людские, лучше использовать, а не выкидывать. С другой стороны, изгнание в нынешние времена стало чуть ли не страшнее казни и считалось невиданным позором. А самих изгнанников ловили время от времени и пускали на опыты, когда становился дефицит пиратов и прочей швали. Так что тут все неоднозначно. «Я помню, отец», — кивнул Ред. «Свобода, эффективность, безопасность. 3 направления развития государства, 3 столпа, не способные находиться в равновесии, каждому из них свое время и место. Непонимание же этого простого факта преступно и ведет к дестабилизации общества и потерям в ресурсах», — продекларировал Ред часть лекции своего учителя по социологии. «Но к чему ты ведешь?» Они отвернулись от остальных. Пожал металлическими плечами тот. Отказались учитывать интересы и существование других, потерявшись в своем маленьком мирке. Так и молодое поколение магов вечно забывает, что их дом не один, что они не одни, что их мнение может быть ошибочно или не быть доминантным. «Кажется, я понял. Хорошо, если так». И тут отец развернулся, показывая лицо, полное морщин и пигментных пятен. «Единственное, что осталось родного у элитного бойца Дома Разума, да и то скоро заменит. Запомни, сын, наш дом не сильнейший, не умнейший и не лучший в чем-то. Тот же Дом Природы может посоперничать с нами в технологиях, со своей биоинженерией. Тот же Дом Рыцарей легко превосходит нас в бою, за счет своих духовных практик. Членам нашего же дома за силу приходится платить здоровьем, постепенно заменяя тела на металл, тем самым серьезно проседая в автономности. Из-за этого мы лишаемся целого направления стратегических и тактических решений на поле боя, а стремительное наращивание наших сил может убить нас. Единственная область, где мы впереди всех, это вычислительные способности и скорость мышления. Но и у других домов есть похожие проблемы, не менее серьезные. И лишь вместе мы перекрываем слабости друг друга, становясь непобедимой для остальных силой. Запомни, сын, по отдельности мы слабы, но вместе непобедимы. Я запомню, отец, я запомню», — пробормотал Ред, смотря в потолок своей спальни. «Давно мне не снились сны о прошлом. Последний такой был незадолго перед его купанием в лаве, когда еще не все воспоминания были им усвоены. А тут такой сон». Тогда отец пытался подбодрить его, молодого пацана, что на долгие годы покидает отчий дом ради создания связи с другими молодыми аристократами империи. Однако у сурового и видавшего виды вояки это получалось не очень, но он старался, что Ред более чем ценил. Он вообще восхищался своим отцом, что, наплевав на собственное здоровье, стал развивать псионику на внешнее воздействие. Опасный путь, который нужно проходить под строгим присмотром врачей, предварительно вставив в организм ряд имплантов для лучшего снабжения мозга питательными веществами. Увы, дар дома разума оказался слишком силен, и чем сильнее он, тем больше угнетает тело, вымывая прану и заменяя тупси. Такое происходит со всеми аристократами, но только в их случае усиливающаяся энергия совершенно не может заменить энергию жизни, медленно убивая пользователя. Но только такие псионики и становились сильнейшими воинами их дома. Обладатели тела из металла, смертоносные бойцы, облаченные в самые совершенные доспехи, нагрузку от которых не в состоянии выдержать даже улучшенная плоть, они могли сражаться с любыми угрозами космоса и побеждать. Не одни, так в команде, соединенные в единую цепь сознаний. Ретт уважал отца за многое, не только за силу, в том числе и за понимание людской природы. До недавнего времени он не помнил его уроков, и лишь смерть смогла вернуть ему эти ценные знания. «Поодиночке мы слабы, да», — повторил Ретт мысль, пытаясь ухватить идею за хвост. У Ретта, как нового правителя, была куча проблем. Его реформы буксовали, столкнувшись с нежеланием большого населения видеть перемены, а также банальным отсутствием запаса всего, но в первую очередь продовольствия и населения. Огнекель не расширялся сотни лет, нынешняя логистика и ближайшие деревни были просто не в состоянии доставлять нужное количество продовольствия для хоть немного большего города. А даже если бы и смогли, то запаса свободной еды просто нету. Все идет в дело, все используется, все запасается на голодный год. Уже были начаты первоначальные приготовления по улучшению продовольственного вопроса и переносу столицы, с последующим преобразованием Огнекель в город-крепости, поиску нового места для столицы, но это задача на годы. Главной надеждой Ретта была подземная долина, которой владела семейка О. Она имела явное искусственное происхождение, и Лая со своими учениками уже который месяц не вылезет из нее, пытаясь понять принцип создания подобного места. Ретт и сам планировал туда отправиться, но лишь после того, как разберется со всеми делами и более-менее наладит работу своего правительства. Плюс, именно Лая получила все заметки и идеи Ретта по исцелению Юбки, и именно она со своим гением и свежим взглядом должна помочь в нахождении решения. Просто потому, что Ретт смог найти способ, но он займет десятилетия собственного развития, и далеко не факт, что за эти годы поврежденная энергетика Юбки окончательно не пойдет в разнос, ставя крест на ее исцелении. Если Илая ничего не придумает, то Ретт отдаст приказ готовить экспедицию в мир духов. Йон может что-то знать или хотя бы подсказать. А если и он не поможет, то есть и другие народы. Хм, задумался Ретт появившейся идеей. А ведь верно, что ему мешает наладить переправу людей с других земель сюда. У народа огня перенаселение, у царства земли повальная нищета, у южного племени воды постоянные столкновения кланов. Эти ребята могут и помочь в решении тотальной нехватки рук. В тех же городах царства земли почти наверняка есть мастера и ремесленники, что застряли в подмастерьях из-за отсутствия денег на собственную мастерскую. И у него даже есть подходящая кандидатура на роль посланника. А эта идея, братик, раздалось с другой кровати. Ты чего не спишь? Темно же еще. Прости, улыбнулся Ретт, переворачиваясь лицом к Юбке, тут же выкидывая из головы все планы и идеи. Сестра важнее. После всего произошедшего она вновь спала с ним в одной комнате, хотя всего год как он сумел ее от этого отучить. Хорошо хоть удалось уговорить ее спать в отдельной кровати, хотя и это не всегда помогало. Иногда она забиралась к нему, когда снились кошмары или были особенно сильные приступы боли, после чего он всю ночь лежал и гладил ее по голове, пока сама Юбке предавалась обнимашкам. Прогнать же ее у Ретта рука не поднялась. Он прекрасно видел, как его сестре плохо в такие моменты, и старался хотя бы так поддержать. Сон приснился, вот и проснулся. Сон, приоткрылся один сонный глаз. А про что? Как одной любопытной девочке на рынке нос оторвали, за то, что совала его везде. Ответил первое, что пришло в голову Ретт. Иногда он скучал по своим былым возможностям разума, что за минуту мог рассчитывать трехмерную схему космических кораблей. Ужас какой! Поежилась Юбке. Тогда понятно, почему ты проснулся. Угу. Уже погружаясь назад в дрему, ответил Ретт. Но не тут-то было. Братик, падала голос Юбки, подозрительным тоном. А давай завтра сходим к портным. Давай. И ты даже не спросишь, зачем? Зачем? Пошить тебе одежь. Нет. Тут же ответил Ретт, даже не дав договорить Юбке. Но вот если тебе по... Нет. Послышалось не менее твердо. Опять замучаешь бедных портных, заставив их перебрать все ткани и фасоны, а мне все это мерить. Ты не лучше. Для показания всего того укора, что он испытывает, Редк даже открыл один глаз, вкладывая во взгляд все, что чувствует. «Напомнить тебе, как ты меня мучила в прошлый раз, мы всех мастериц обошли, а потом даже торгаша из царства земли выловили. Он еще пришвартоваться не успел, а ты уже на его корабле была, копалась в тряпках. То был единичный случай», — отмахнулась Юбки. «И вообще, мы искали тебе наряд на день моего совершеннолетия». «Не аргумент», — отбил Ред. «В конце концов ты так ничего и не нашла, и сама засела за шитье, в то время как при моем руководстве мы хоть что-то покупаем. Так что если завтра и пойдем, то только ради пополнения твоего гардероба». «У-у-у-у-у», — протянули в ответ. «Ладно», — но в итоге сдались и смиренно вздохнули. «Тем более мне опять все жмет в груди». И зырк на брата, как отреагирует. «Ну вот и хорошо», — лишь смиренно ответил тот, уже засыпая. «Бу-у-у-у», — надулась Юбки в ответ. «Забавно, но несмотря на весь свой ум, члены дома разума были теми еще профанами в эмоциях и чувствах других. Обученный аристократ их дома, с уклоном в социологию, мог бы создать поэтапный план воспитания целого общества с нуля или преобразования воинственных варваров в безобидных пацифистов, но частенько в личном общении они могли теряться, просто потому что привыкли к прямолинейности своих соотечественников. Вот и Ред совершенно не замечал проблем Юбки, что после своего похищения старалась как можно больше времени проводить с братом, явно зациклившись на его фигуре. И тут даже сама Юбки не могла сказать, в чем дело, в разыгравшихся гармониях и первой влюбленности или пережитого стресса с последующей боязнью потери единственного близкого ей человека, который выступал для нее в роли защитника, старшего родственника, идеалу для подражания и непререкаемого авторитета. И как назло, в мире еще не появилось психологов. Глава 32. Лая. Подземная долина. Спустя полгода с воцарения Ретта. «Госпожа, может вам отдохнуть?» — обеспокоенным воробушком щебетала Сюи, бывшая служанка Элла. Но старшая целительница лишь молча посмотрела той в глаза, с литрами осуждения в них. Она и так устала как морально, так и физически, а ощущения от опустевшего резерва и вовсе чуть ли не на стенку лезть заставляют. А тут опять все и ей мозги полощет одним и тем же. Ну нету Лаи времени на отдых, нету и все тут. Она бы и сама с радостью понежилась в ванне, после чего завалилась бы в кровати и не вставала 20 часов, отсыпаясь за все бессонные ночи. Но дел было не просто много, а очень много. Новая школа для целителей, обучение уже имеющихся учеников на повышение из тех, кто закончил базовую программу и готов расти дальше, создание центральной больницы, сбор и переобучение старых целительниц, с избавлением от самых старых и упрямых кошелок из их рядов. А как вишенка на торте, интереснейшее изучение подземной долины с ее флорой и фауной, а также разработка методик по исцелению энергетики. Ей не то что отдыхать, поесть время бы найти. И тем удивительней было, что Лая со всем этим справлялась, показывая бешеную трудоспособность. «Что там с объектом 63?» Устало откинувшись на спинку стула, спросила замученная работой женщина, проигнорировав очередной крик души своей юной помощницы. «Есть положительная тенденция на восстановление основного канала в левой нижней части груди, все согласно теоретическим выкладкам». Сверяясь с бумагами в руках, позволив себе лишь усталый вздох на упрямство начальства, начала отчитываться Сюи. Однако были выявлены побочные эффекты в виде повышенной нагрузки на энергетические каналы в голове, вплоть до повреждения мозговых тканей в виде кровоизлияния в мозг. Закончила Сюи в принципе привычный доклад. Любой способ лечения энергетики, что Лая со своей командой находили, имел побочные эффекты, которые нужно было так или иначе устранять. Просто потому что иначе исцеляемый может или стать еще большим калекой, или вовсе не пережить лечение. Зная же, что в итоге лечить будут Юбки, Лая даже не думала филонить и старалась отработать все процессы до безупречного результата. Благо широкий поток подопытных, в виде неугодных новой власти личностей, не пожелавших встраиваться в новую систему, был обширен, а высокие навыки в исцелении, как правило, позволяли вытягивать испытуемых с того света. Лая и некоторые ее ассистенты уже настолько поднаторели в этом деле, что стали способны и недавно умершего оживить. Главное, чтобы с момента остановки сердца не прошло 5 минут, иначе исцеленный станет овощем. Впрочем, такие тоже подходят для проверок некоторых теорий и операций, а потому особого расхода пока нет, всего-то 5 с умершим мозгом, 23 погибших и 11 в коме. За колоссальные шаги в развитии медицины не такая уж и страшная цена. «Оставь на столе», — потом ознакомлюсь в деталях». Устало вздохнула женщина, с тоской смотря на целую кипу бумаг. Вернее, это не совсем бумага, а особым способом созданный лед, на котором можно писать при помощи ЧИ. Очень удобно, позволяя экономить целую прорву времени, да и места занимает меньше, чем простая ледяная табличка. Плотно войдя в обиход государственных структур, потихоньку распространяясь и на гражданский сектор. С каждым месяцем разделение на пользователей ЧИ и простых людей становится все больше, и даже самый последний дурак начинает осознавать простую истину. Или ты учишься манипулировать ЧИ, или становись вторым сортом, третьего не дано. Дети, управленцы, торговцы и воины, все они обязаны писать отчеты о своей сфере работы на этой самой бумаге, в зависимости от деятельности от раза в месяц до полугода. Те же, кто не может, безжалостно вышвыриваются на улицу, будь то взрослый опытный охотник, чью добычу просто больше не покупают, или будь это ребенок, не желающий учиться. И так везде. Если раньше охотником мог стать каждый, переняв ремесло от отца или учителя, да просто более-менее научившись стрелять из лука и бросать копье, то теперь для этого нужна лицензия, где говорится, что ее обладатель прошел полугодовые курсы охотника, научившись нескольким приемам ЧИ. С одной стороны, все подобные требования вызывали глухой ропот у народа, особенно той ее части, что решила, будто теперь все можно, если обладаешь наглостью, которая, как правило, производная тупости и физической силой. Но были разочарованы, в то время как остальной народ стал потихоньку выдыхать, в полной мере осознав, о чем именно говорил Ретт в момент своей коронации. Обученный манипуляциям ЧИ человек не только заметно повышает свою производительность, но и в своем ремесле становится на порядок лучше. Те же луки и копья из костей и жил животных, с которыми и ходили охотники на добычу, стали куда лучше и смертоноснее, будучи пропитаны и обработаны ЧИ на самом примитивном уровне. Да и сами охотники, обладая нужными умениями, заметно понизили риски быть задранными каким-нибудь зверем, чем радикальнейшим образом понизили смертность в своих рядах. То же самое и с рыбаками, что более не вынуждены или вытаскивать рыбу по одной, выжидая, когда хотя бы одна подплывет на поверхность, или забрасывая сеть в надежде, что в нее попадется хоть какой-то улов. Теперь они сами могут нырять в воду с этой самой сетью и ловить рыбу. И чем больше человек тренируется, чем больше сил отдает обучению, тем он эффективнее в своем ремесле, иногда заменяя целую бригаду простых людей. Попутно же этот человек становится сильнее, ведь база почти всех манипуляций – это усиление и укрепление тела с помощью ЧИ. Учитывая же, что на Северном полюсе все до последнего жителя умеют обращаться с копьем на случай нападения диких зверей, духов или одержимых и их потомков, то такие люди становятся еще и отличными воинами. А станут еще лучше, когда обязательное базовое обучение войдет в силу и каждый житель Северного Королевства будет с 8 до 16 обучаться базовым знаниям, в которые будет входить основы медицины, бой на копьях и стрельба из лука, базовые манипуляции ЧИ, грамматика, математика и философия. С последним предвидится больше всего проблем, ввиду почти полного отсутствия философов в племени Воды. Уже спустя полгода население Огникеля наполовину состоит из пользователей ЧИ, пусть в большинстве своем и откровенно плохеньких. Но даже Лая, практически не выходящая из лаборатории долины, смогла заметить сильные перемены в самом городе и его населении. Небольшие чистые площадки, где можно часто заметить дубасящих друг друга мужчин и женщин, что выясняют отношения, начавшие расправлять плечи свободные ремесленники, что ранее, не имея семья за спиной, вынуждены были довольствоваться остатками заказов или тем, за что побрезговали браться семейные подряды. Ведь они одними из первых осознали все преимущества ЧИ и за жалкие месяцы не только смогли дополнить им свое ремесло, оставив далеко позади конкурентов, но и намять бока начавшим выступать родовитым. И пусть долго это не продлится, и осознавшие свое упущение семьи тоже включатся в гонку обучения, но те из мастеров, что продолжат тренировки и развитие, точно смогут составить им конкуренцию. Но самым явным показателем грядущих перемен для Лаи стали дети. Простые дети, некоторым из которых нету и 10, что в своих играх и проказах активно используют ЧИ, активно придумывая новые игры с ней. Конечно, не все было радужно, куда же без этого. Заметно ослабший контроль со стороны вождя за внутренним порядком, с повышенным самоуправлением на местах, сделал свое черное дело и допустил до власти в тех же деревнях чуть ли не откровенных бандитов, как казалось изначально. Если раньше деревенские могли выбрать мага, что годами нарабатывал свою репутацию или имел достойного учителя, тем самым призвав его на должность старосты, то теперь шатающиеся по полюсу маги, с откровенно паршивым характером, стали бросать вызовы выбранным магам и занимать их место. Они не были особыми мастерами в ледяном строительстве, хотя и могли за секунду построить неплохие фортификации, что и духа задержит. Они отказывались ловить рыбу, ссылаясь на то, что их дело управлять и защищать. Но они были сильны. Маги, что обладали плохой репутацией и неуживчивым характером, из-за чего и не выбирались деревенскими, могли пойти лишь несколькими путями. Первый – это покинуть Северный полюс и отправиться в Большой мир, на вольные хлеба, став наемником, пиратом или телохранителем какого-нибудь торговца или мелкого аристократа. Второй – осесть в какой-нибудь деревушке и найти свое ремесло, чтобы зарабатывать на хлеб. Ну и третий – стать охотником на духов, тоже в сути своей наемником, но не трусливо сбегая с родной земли, а принося ей пользу. Именно такие кадры, опытные и пережившие годы подобной жизни, и стали оседать в деревнях, почувствовав, как их вытесняют новые военные формирования, созданные для зачистки духов. Сильные, опытные и жесткие, доказавшие себе и врагам свою силу и право на существование с властью. Они начали править жесткой рукой, иногда откровенно закручивая гайки, но, как правило, повышая защищенность удаленных от огнекель деревень. Улучшенные стены, отработка тактики против духов, повышенное внимание к подготовке охотников с насаждением железной дисциплины в их рядах. Ведь эти люди годами охотились и убивали духов. Самый страшный кошмар для северного племени воды, и успели понять, что лишь командная работа и беспрекословное выполнение приказов может помочь дожить до старости. Учитывая же контингент, что уходил в их ряды, то и методы у таких людей были соответствующие, жесткие и даже жестокие, не терпящие пререканий. Некоторые отчаявшиеся жители деревень отправляли курьеров в Огнекель, парочка добралась даже до Лаи, получив от Ретта лишь холодное «просто станьте сильнее» и все. Лая же, будучи в некоторых вопросах удивительно мягкой, решила посетить Ретта и обсудить с ним эту тему, где ее просто закидали аргументами, доказывающими, что пусть и более суровая, но зато безопасная жизнь на краю обжитых территорий, с кучей духов, это лучше, чем сдохнуть, зато счастливым. Как оказалось, территории северного племени воды не расширялись уже более 3 веков, так как колонизаторы встречали сильный наплыв духов, и почти все деревни рано или поздно уничижались, а те, что умудрялись выжить, бросали сами жители, оставаясь единственными живыми людьми на ближайшие километры. Так что суровые маги воды, привыкшие убивать духов, были куда лучше, чем обученные в тепличных условиях маги, некоторые из которых вообще не имел боевого опыта. В отличие от насквозь гражданских магов, эти полноценные воины с горами боевого опыта, и вместо того, чтобы жить и заниматься помощью крестьянам, они будут крепить оборону, готовить ополчение, выставлять дозоры, а самые умные еще и договоры о взаимной помощи с соседями заключат. Так что Лая была вынуждена уйти ни с чем, попутно получив еще и высказывание от недовольного и не менее уставшего Ретта заниматься своей работой. Что по пополнению? Вынырнув из воспоминаний, продолжила расспросы Сю и Лайла. «Немного», — откровенно расстроена ответила малышка. «Многие традиционные целительницы недовольны тем, как господин Ретт расправился с бывшей главой и ее заместительницей, а также той резней, что он учинил семьям. Явно не согласная с подобными глупостями от вполне себе взрослых девушек, отчиталась Сюи, что так-то с трудом пережила потерю Элла, ставшего ей кем-то вроде любимого дяди и романтического интереса в одном лице. Ясно». Потерев лицо руками, собирая мысли в кучу, ответила Лайла, думая, что делать с этими упрямыми мымрами. Несмотря на прямой запрет по практике боевых техник магии воды, в целом женщины на севере имели привилегированное положение, особенно целительницы. Мужчины, вынужденные каждый раз при выходе за стены родной деревни или города встречаться с опасностью просто не вернуться, высоко ценили хранительниц домашнего очага и были готовы, если не резаться друг с другом, то конфликтовать годами точно, даже за простое оскорбление своей половинки. Наложницы же, пусть и были на более низких рангах иерархии, но лишь до рождения ребенка, после чего были не менее оберегаемы, чем жена, хоть и находясь в подчиненном положении у этой самой жены. Целительницы же, даже незамужние, были на вершине этого неофициального табеля о рангах, находясь ниже лишь глав многочисленных семей и свиты вождя с его семьей, будучи равны воинам племени воды, которых частенько были вынуждены латать. И пусть власть Ретта крепка, а сам он молод и практически неубиваем, но применить силу в вопросе целительниц Лая не могла, просто потому что ее цель заставить этих упрямых дур учиться, познавая новое и переходя на новую методику тренировок, а обучать из-под палки так себе идея, обещающая кучу хлопот с практически нулевым выхлопом. Нужно думать, постановила Лая на тяжелом выдохе. Глава 33. Ред. Недостроенный королевский дворец. Новая столица. Ред, сидя на крыше одной из башен ледяного дворца, с меланхолией и бесконечной усталостью наблюдал за тем, как копошатся его подданные где-то там, внизу. Полгода. Полгода непрерывного труда и аврального решения проблем, судорожных попыток наладить только начавший создаваться механизм его власти и управления, и все это с одной единственной поддержкой жалких зачатков администрации. Ред едва не выгорел, даже несмотря на всю свою эмоциональную и психологическую стабильность, заметно подросшую после перерождения духом. И лишь сейчас, более-менее наладив всю работу, создав скелет того, что в будущем станет королевством Севера, он мог себе позволить минутку отдыха и покоя. Ред, будучи образованным человеком, пожалуй, даже умнейшим из всех местных, понимал, что мало что-то старое обозвать по-новому, чтобы оно стало этим самым новым. Нет, это лишь первый шаг, так сказать, декларации о намерениях, но не более. Когда же дело касается перевоспитания целого народа и превращения кучки дикарей в полноценное государство с административной формой управления, это задача на десятки, а то и сотни лет. Просто чтобы сменились поколения и менталитет людей изменился. Первый шаг сделан, способы контроля и развития чьи была пущена в народ и под воздействием новых законов и порядка люди были вынуждены обучаться по данным методикам. Дальше по плану создания наследственной аристократии из тех, кто больше всего отличился на ниве магии и смог оставить после себя самое крупное и жизнеспособное потомство. Магия и знания по ней должна стать ценностью, за которую можно и нужно убивать, чтобы люди жаждали обучаться и становиться лучше, чтобы они неразрывно связывали свой статус и благополучие с чьи и способами применения данной энергии. Далее по плану создания центральных образовательных заведений, в которых планируется собирать знания со всего севера и дальше, где будут проходить обучение молодая элита королевства и создаваться новые методы контроля и развития чьи, что со временем поделит аристократию на специализации вроде военной, административной, научной и прочих. Дальше же можно будет заняться созданием регулярной армии и полноценного аппарата чиновников, через которых трон будет контролировать необъятные просторы Северного полюса. Но будет это в лучшем случае лет через 50, с тоской подумал Ред, содрогаясь от того титанического объема труда, что ему необходимо совершить. А ведь это все нужно сделать еще и не забывая о собственном развитии, иначе он имеет все шансы лет через 100 безнадежно отстать и быть свергнутым. Голая мощь Ретта после мира духов, конечно, титаническая на фоне остальных магов, но молодой король имел слишком много примеров прошлого, когда побеждало качество и мастерство, а не мощь и количество. И это, не считая личных проблем, пронеслась в его голове мысль, которую он старательно гнал от себя. И почему я не выбрал специализации социолога или хотя бы психолога? Ред наконец-то заметил поведение сестры, когда более-менее разобрался с делами. И сказать, что увиденное ему не понравилось, это мягко сказано. Ладно бы это был просто романтический интерес к фигуре Ретта, не в его прошлой жизни, просто требуя простейшей генной коррекции, ни в этой подобные отношения между близкими родственниками не являлись чем-то порочным и запретным, пусть и исключительно в среде магов, считаясь чем-то божественным у простого народа. Но дело было куда хуже, Юбки возвела образ брата в ранг собственного божества, сделав собственным идолом. Вернее, активно начав данный процесс в своей голове, почитая родного брата чуть ли не как святыню, беспрекословно выполняя все его просьбы и пожелания, а любое несогласие с его словом воспринимая в штыки. И это была проблема, огромная проблема, которую Ред не знал, как толком решить. Почему это проблема? Да потому что у Дома Крови были подобные персонажи, которых путем ритуалов, воспитания с малых лет и тренировками привели к этому состоянию, запечатлев на определенном человеке. Тысячи лет подобной практики позволили понять все плюсы и минусы подобных людей. Если коротко, то они душевно больные, негодные ни на что большее, чем роль телохранителя и ликвидатора. Во всей остальной деятельности, обожание и обожествление объекта их интереса им откровенно мешает, делая или неуверенными в своих поступках, или излишне радикальными. Ситуация с Юбки же усугублялась ее состоянием и нынешними изменениями в обществе, при которых она стала откровенно не поспевать за простыми людьми, способными контролировать свою чи. Если раньше сестра выступала для ректа как секретарь и помощник, благо наследственности все те изменения, что успела сделать чи, помогали, то теперь Юкки едва-едва способна потягаться в полезности с новичком-писарем, что жалкие полгода практикует чи для улучшения когнитивных функций. И ей плевать, что подобное достижение, без активного применения чи, стоит очень многого, ведь она становится бесполезна брату, значит, она не нужна, значит, ей незачем жить. К счастью, эмоциональный барьер Юкки прорвало раньше, чем психическое расстройство зашло слишком далеко, и она смогла найти в себе силы поделиться наболевшим, пусть и в виде истерики, за которую очень стыдилась, посчитав ее еще одним доказательством своей бесполезности для Ретта. Юный король не хотел этого признавать даже самому себе, но он все чаще стал опасаться оставлять Юкки одну, с ужасом для себя допуская, что однажды может обнаружить ее в петле. Пока Ретт пытался решить все диалогом, постоянно говоря и убеждая Юкки в ее ценности для него, но это была борьба с симптомами, но не болезнью. Да, Лая нашла способ излечить около 40% повреждений Юкки, пусть к основным пока даже не прикасалась, так как не смогла убрать побочные эффекты. Но даже верни Юкки магию, обожествление брата останется, со всеми дальнейшими последствиями. И у Ретта был способ помочь сестре справиться с тараканами в голове, но он не был уверен, что в своем нынешнем состоянии она выживет. Вот если бы у нее была цела энергетика, тогда еще можно было бы попробовать. Но соответствующий приказ Лая получила. Сам же Ретт планировал экспедицию в мир духов. Для предстоящей задумки ему понадобится помощь Йона и его консультация. Правда, сама поездка не имела смысла без способа исцеления энергетики Юкки, так что Ретт особо не спешил, заканчивая дела и время от времени помогая Лае с ее работой. Из последних проектов Ретт почти закончил собирать посольство в другие страны, возглавит которые Драйк. В нынешних реалиях безликих более чем достаточно для подавляющего военного потенциала короля, а система обучения Драйкам более-менее налажена, осталось лишь ее дорабатывать в режиме реального времени, с чем справляться и другие выходцы из храма воды. Посольство запланировано длиной в 2 года, за время которых они должны собрать нужных Ретту специалистов, особе внимание уделив магам иных стихий, в особенности земли и огня. Первые нужны ради подземных долин, в принципе создания которых Ретт все-таки разобрался, в особенности для обогащения почвы. Вторые же для добычи ценных металлов на пару с первыми из вулканов. На Северном полюсе, оказывается, есть достаточно много спящих и даже активных вулканов, пусть последние и под водой. И используя магов воды, огня и земли, добывать полезные ресурсы из них не составит большого труда, главное отладить первоначальный механизм работы. Однако сам Драйк, как глава посольства, вернуться домой сможет не скоро. Ретту совершенно не понравился тот факт, что его главный воин, на которого он возлагал большие надежды, попался в такую банальную ловушку, которая совершенно не могла сработать, а заботься Драйк разведкой. Про то, что он умудрился проморгать прибытие в порт большого числа наемных отрядов, и вовсе говорить нечего, для их обнаружения было достаточно отслеживать слухи. В Огникель мало событий, и прибытие такой разношерстной компании должно было стать темой для обсуждения на месяцы. Так что Драйк дождался своего наказания, пусть и спустя полгода, тот отравится строить карьеру наемника на ближайшие 10 лет или пока Ретт не призовет его обратно, с наказом создать собственный отряд и набраться опыта на всех командных звеньях. Сурово, да не то чтобы, куда хуже не получи Драйк своего наказания. Не тот у парня характер, чтобы радоваться о миновавшем его наказании. «Уважаемый брат», — раздалось позади знакомым голосом, однако внутренне покоробивший Ретта. «Уважаемый брат, а непривычное и родное братик. Привет, Юкки». Все-таки улыбнулся Ретт, увидев родное лицо с крайне серьезной моськой. Пусть Юкки уже 15, а биологические все 17, и детская угловатость с пухлостью уже ушли, но строгое выражение лица на кукольном личике сестры его все равно умиляло. Что-то случилось. Вопрос был не праздный. Если раньше сестра могла найти его просто чтобы провести вместе время, то теперь отвлекала его по действительно важным делам. Пожалуй, это было самым паршивым из всех заскоков Юкки, лишившей Ретта немалой степени моральной поддержки, которую он получал только от младшей сестры. Прибыл охотник с важными вестями. Тут же начала отвечать Юкки, хотя раньше бы попеняла ему, что он тут один, сидит на жестком льду и даже без вкусняшек для любимой сестренки, что соблаговолила составить ему компания. Говорит, нашел тела наших людей у входа в мир духов, который ты проверял. Что? Мягко говоря, удивился Ред, резко подскочив. Как он там оказался? Куда смотрели дозорные? Говорит, была буря. Пожала плечами юбки. И что лишь из-за обостренного обоняния он смог учуять запах крови под льдом? Это проблема. Большая проблема. Задумчиво проговорил Ред, уже примерно понимая, куда запропастился Кай и что ждать в ближайший год, максимум два. Так, Яклое, если кому-то что-то нужно, пусть ждет. Если нету крайней необходимости. Если пустяк, то сама решай. Поняла. Тут же подобравшись, ответила Юбки, уловившая настроение брата. Тебе выделить сопровождение? Не надо, я водными тропами. Отмахнулся Ред, стремительно спускаясь по винтовой лисице. Он перед отправкой хотел захватить ледяной бумаги, чтобы ускорить процесс исследования Лаи. На ближайшее время он передаст дела сестре и заместителям, сам занявшись найденным Лаей путем к исцелению энергетики, более грубым, но менее требовательным, и ему понадобится много бумаги для передачи знания и получения анализов. Планы резко поменялись. Вату, мир духов, пустое поле, что сверху напоминает символ Иньян, старое и уродливое дерево титанических размеров на нем, и запечатанный в нем злой дух хаоса, обезумевший за годы заточения настолько, что лишь смерть и перерождение из Равы вновь вернет ему разум. Однако, даже безумным Вату все еще был высшим духом со всеми вытекающими, в том числе и могучим разумом. В былые времена, будучи свободным от безумия, Вату понимал необходимость гармонии, равновесия в их с сестрой противостоянии, а потому мог сдерживаться в их битвах, пусть и немного увлекался, когда приходило время определить, кто же будет главным в ближайшие 10 тысяч лет. Но сейчас, в своем нынешнем состоянии, его природа взяла свое, и он желал лишь одного – нести хаос в мир, притом неважно, будет это мир людей или мир духов. Хотя, конечно, лучше мир людей, где обитает Рава. Вдруг повезет, и одно из ее вместилищ погибнет в бою с духом или людишками, тогда сестре придется тратить лишние силы на возрождение смертного, еще чуть-чуть ослабнув перед предстоящим с ним боем. То, что в своем нынешнем состоянии Рава никак не сможет победить брата, обезумевший Вату не воспринимал, как и не помнил, как та приходила к месту его заключения не раз, раскаиваясь в содеянном, и как пыталась снять барьер, наложенный ее силой первого аватара, а потому не воспринявший ее хозяйкой из-за изменившейся гибридной чи. Единственный способ, доступный Раве, вернуть Вату разум, это убить его и возродить в себе. Но процесс этот будет долгим, ведь ослабленная постоянным пребыванием в мире людей и поддержанием слияния с душой человека, она не сможет одолеть брата. Но вот, умерев сама и возродившись из Вату, тогда да, ведь брат немало потратится, возвращая сестру, ослабнув. А там Рава, полная силой в здравой памяти, одолеет обезумевшего брата. Правда, оставался открытым вопрос, что будет с обоими мирами при правлении обезумевшего духа хаоса, но тут дух порядка сдалась. В своем нынешнем состоянии, даже при поддержке аватара, она не одолеет брата. Ну, она так считала. Вату, в безумии своем, решил повторить за сестрой ее трюк, но на свой лад. Он категорически не желал сливаться в единое целое с каким-то жалким смертным человечишкой, а потому придумал иной вариант. Талантливый молодой маг, что только начал выходить на пик своих сил, пропитанный его силой и аспектом, чья душа усилена душами его близких и сведенной с ума ненавистью к их убийце. Вату сдержал слово, он воссоединил Кая с родными, ну а то, что ни они, ни он более не отдельные личности, так это детали, не стоящие внимания. Зато получившийся обновленный Кай был поистине силен для человечишки и имеет все шансы одолеть игрушку Туила. Вату стремится нести хаос, а что может принести больший хаос, чем война? Ничего. Он зажжет огонь войны людей против духов, как 10 тысяч лет назад, подпитавшись ей, с лихвой вернув потраченное. И когда придет время, он вырвется из темницы и одолеет Раву. Скоро, уже совсем скоро, бормотал древний дух, наблюдая, как пульсирующий словно сердце энергетический черный кокон с красными прожилками наливается все большим светом, вбирая его силы. Посланник его воли крепнет и набирается сил. Глава 34. Драйк. Корабль в главном порту Огникель. Драйк смотрел на то, как их корабль рассекает волны, стараясь не оборачиваться. Там, за спиной, скрывалась вдали стена его родного города, места, где он вырос, познал себя и стал тем, кто он есть, место, что он подвел. Драйк устало вздохнул, стараясь хотя бы так вытравить из груди этот мерзкий, склизко обжигающий комок неоправданных ожиданий, разочарования и провала. В первую очередь к самому себе, своему пути, уму и силе. Он может сломать ударом айсберг, но что толку в его силе, если он не может и не умеет применить ее правильно, как требует ситуация и как требует время? Ответ печален для него: ничего она не стоит. Его господин, его король, дал ему полгода, чтобы осознать и принять все свои ошибки и недостатки, и нащупать путь к совершенствованию. А потом сам дал ему первоначальный импульс, отправив в большой мир. Уже один лишь шанс оправдать надежды и возможность доказать, в первую очередь самому себе, что он стал лучше, ослабил мерзкий комок в груди. Плечи Драйка расправились, а дыхание стало ровнее. Последние полгода он тренировался как проклятый, впитывал мудрость более старших товарищей и пытался постичь древние трактаты великих воинов прошлого, потратив почти все свои сбережения на покупку книг об искусстве войны за границами Северного полюса. Перечитывая каждое слово, каждую букву, дырези в глазах, Драйк запоминал и пытался понять, обрести понимание военного ремесла, и питал надежды, что пусть и частично, но смог. «Уже скучаешь?» – раздался рядом голос господина Шеня, одного из немногих торговцев, что вели дела с северным племенем Воды. «Я впервые покидаю родину», – честно ответил Драйк, сжимая кулаки. «Да и причина позорная она», – вновь печально выдохнул Драйк. «Ну-ну», – усмехнулся в пышную бороду с вкраплениями седины могучий торговец. Старый и опытный маг земли хоть и отъел соответствующее его положению пузо, но родная стихия все еще дарила ему силу. «Поверь мне, твое изгнание – это показатель высшего доверия». Так же, как и Драйк, смотря на горизонт, подметил Шень. «Я подвел своего господина», – покачал головой Драйк. «Попал в простейшую засаду, положив лучшие наши силы, и чуть сам не склонил голову, но хуже всего, госпожа Линь тоже чуть не погибла, а принцесса Юбки получила страшные травмы». Понуро рассказал свою точку зрения Драйк. «И всего этого не произошло бы, просто отправь я передовой отряд, просто подумав, а не мчась сломя голову вперед. Но ведь ты просто выполнял приказы», — вскинул бровь Шень. «Это не важно», — упрямо поджал губы Драйк. «Именно я в отсутствие его величества отвечал за военное крыло храма Воды. Именно я вел войска, и именно я должен был выбирать, какой отряд собрать и в какое построение его ставить. И всего, на что меня хватило, это собрать все наши силы в кулак и повести их прямо в засаду. Ты слишком коришь себя за это», — устало вздохнул Шень, уже отчаявшийся переубедить своего собеседника, но не прекращающий попыток. Это стало каким-то вызовом для него, безмолвным спором между ними двумя. «Все совершают ошибки. Я не все», — твердо и с внутренней гордостью возразил Драйк. «Я первый воин его величества, его меч и щит, его полководец и палач. Я первый мастер Чи на всем Северном полюсе, на меня возлагали огромные надежды». И тут Драйк словно сдулся, надломился под чем тяжелым, оперившись на борт. «И я их не оправдал. Не слишком ли большие надежды на пацана вроде тебя?» Достав трубку и кресало, спросил Шень, вбивая какую-то смесь трав в трубку. «Для сына рыбака, из-за странностей которого его бросили даже родители», — невесело усмехнулся Драйк. «Нет», — уверенно ответил тот. «Меня, безродного сироту, приблизил к себе господин Ред, поставив над сотнями и тысячами людей. Мне выдали огромный аванс доверия, сделав одним из первых слуг короля. Я должен был стать его верной опорой и помощником, а в итоге он все сделал сам», — закончил Драйк, потер лицо руками и замолчал. «Претендуешь, советуй?» «Да», — сам себе сказал Шень, задумчиво раскурив трубку. Не то чтобы Драйк так уж успел сдружиться с торговцем за время подготовки их пути и обсуждения нюансов. Шень лишь наемник, нанятый Риттом для доставки посольства во все уголки мира. Но Драйк просто хотел выговориться, хоть кому-то. Ему еще и 20 нет, а он уже извел себя за один единственный провал. Провал крупный, спору нет, но всего один, и то лишь в силу неопытности. И Шень, как старый и опытный маг, повидавший в мире всякого, и хорошего, и плохого, был далеко не худшим собеседником. В конце концов, перед ним лицо держать не нужно, он, в отличие от соплеменников Драйка, закроет контракт и будет в лучшем случае приплывать в Огникель раз в несколько месяцев, продавать товары и вновь уплывать. «Ладно», — вдруг закричал Шень, отчего погрузившийся в свои мысли Драйк чуть вздрогнул и едва смог сдержать рефлексы и не сломать собеседнику шею. «Я примерно понял твои проблемы, парень, а потому помогу». «Как?» — скептически выгнул бровь Драйк, сомневающийся, что хоть и сильный маг земли, но торгаш сможет обучить его военному ремеслу. Во-первых, советом, улыбнулся тот во все 32, показывая ровные и белые зубы, за которыми явно следил. Не зацикливайся на прошлом, пацан. Знаешь, как говорят воздушные кочевники, прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано. Вот и ты прекращай терзать себя прошлым и начинай делать что-то в настоящем, чтобы такого не случилось в будущем. А, во-вторых, явно задумавшись, спросил Драйк, а, во-вторых, пойдем сыграем в Пайшо, хитро прищурился Шень. Эта игра учит тактики со стратегией, а также развивает выдержку. Хорошо, безропотно согласился Драйк, корабль все равно слишком маленький и хрупкий, чтобы отрабатывать на нем что-то серьезнее контроля чи и владения Гуаньдао. А так, может, подобное и впрямь поможет. Полагаюсь на вас, учитель. Сразу же обозначил весь уровень надежд от тренировок Драйк. Хо-хо, огладив Шень бороду. Обещаю, если будешь способным учеником, я покажу тебе парочку особых стратегий. Ретты юбки. Священный оазис. 2 месяца спустя после отбытия Драйка. Зачем нам к оазису, уважаемый брат? С недоумением в глазах вопрошала юбки, попутно отмечая явное увеличение охраны и фортификация на пути к святая святых всего северного племени воды. Хотя в последнее время все чаще звучит северный народ воды, в основном от приверженцев нового порядка. «Мы идем встретиться с одним моим знакомым, что может тебе помочь», — ответил Ред, проверяя только-только созданный комплект ледяной брони, последней модели. «Но так как живет он в небезопасном месте, то по пути к нему лучше быть осторожным. А Туила могут нам в этом помочь». «Помощь?» — дрогнувшим голосом переспросила принцесса Северного Королевства, со вспыхнувшей надеждой в глазах. «Как?» — с трепетом спросила она. Ред немного помолчал, борясь с внутренним напряжением и откровенным нежеланием прибегать к подобному методу, но здоровье сестры куда важнее его сиюминутных желаний, тем более, когда речь идет о ее ментальном здоровье. «Перерождение!» — едва выдавил из себя Ред. «Перерождение?» — не поняла с одного слова план брата. «В смысле, он же не предлагает ей просто умереть?» «Могучие маги становятся после смерти духами своих стихий», — начал пояснять Ред. «А особенно сильные и искусные могут даже сохранить свою память после становления. Более того, если ты сумел сохранить себя, то это прекрасно скажется на твоей духовной силе и личности. И я тоже смогу стать духом?» — с надеждой спросила юбки, трогательно прижав сжатые ладошки к груди. «Нет», — огорченно покачал головой Ред. «Для подобного процесса нужна сильная и здоровая энергетика, а также целая чакра стихии». «Я поняла, дорогой брат», — вмиг омертвевшим голосом и с погасшими глазами едва слышно прошептала юбки. «Если такова твоя воля, я с готовностью ум». Но ей не дали договорить. «Молчать», — раздался голос Ретта. Он не кричал, не повышал голоса и вообще никак не выделял свое слово интонацией. Но даже предположение от юбки, что он посмеет убить ее, было ужасно. Чуть ли не хуже, чем осознание того, что с ней сделала Ао и его прихвостни. Впервые Ред не сдержал под контролем свою возросшую силу и вложил ее отголоски в слова. «Даже не смей». Ред остановился и с силой зажав подбородок юбки, заставил тупо смотреть ему в глаза. «Даже не смей думать, что я что-то такое тебе прикажу или сделаю». Гневным тихим шепотом вещал не король, не могучий маг, а просто разозленный старший брат, о котором любимая младшая сестра подумала плохо. «Ясно, да-да», — ошарашенно кивнула юбки, однако едва сдерживая улыбку на устах. «Спасибо», — совсем тихо прошептала она. «Ред же». Ред лишь грустно смотрел на сестру, окончательно осознавая весь тот ворох проблем в ее голове. «Идем, нужно поспешить». Отбросив минутную слабость, резко развернулся он в сторону оазиса духов. «Так вот, пока я был в мире духов после покушения Ао, я придумал несколько способов вернуться, в том числе и ритуал перерождения». Ред скосил взгляд на юбки, но та после того, как разозлила брата, лишь молча следовала за ним, не смея перебивать. И Ред не знал, что хуже, что она способна на такие мыли, или что даже задать вопрос родному брату для нее стало проблемой. В изначальном варианте берется кровь и чи человека, изменяется магией крови и спрессовывается в маленькую ледяную бусину, которую женщина должна проглотить. А дальше природа делает свое дело, и та рожает дитя с душой и разумом мага крови, что провел ритуал. Ред задумался о том, как создавал этот ритуал, первые наработки по которому были результатом его бредово-истеричного вдохновения. Уже после всего того, что случилось, начав выкраивать себе капельку свободного времени из вечного потока дел и работы, Ред смог доработать этот ритуал до приемлемого уровня, когда не нужна прорва чи могучего духа, достаточно знания по магии крови и филигранного контроля. Более того, в перспективе возможность перерождать так других людей, даже не магов, в очень отдаленной перспективе. Но интересно нам не это, а то, как душа в процессе защищается от влияния, ну назовем это законом мира. Во время смерти душа пребывает в состоянии контузии или чего-то близкого к этому понятию, и это позволяет невидимому потоку утянуть ее в себя и начать очищать от памяти. Однако, если душа смогла осознать, что с ней происходит вовремя, или обладала нужным могуществом, то тут уже есть варианты. Первый – это ускорить процесс перерождения, тем самым успев до того, как ты лишишься воспоминаний. Однако в этом случает, по моим прикидкам, тереться приличная часть накопленных сил души, и кроме памяти и, возможно, некоторого таланта при перерождении человек не получит. Второй вариант – используя силу души вселиться в свободное от души тело или и вовсе выдавить чью-то душу и занять чужое тело. Собственно, кровавая бусина с чи-мага для этого и нужна. Но в твоем случае есть нюанс. Из-за твоих повреждений в энергетике тебе почти гарантированно после отделения души от тела не удастся успеть вовремя и ускорить процесс перерождения. Да и потеря годами нарабатываемых сил — такая себе перспектива. Ред скосил взгляд на юбки, но даже распираемый от вопросов, та молчала, заставив того в очередной раз мысленно поморщиться. Но у меня появилась идея, как можно получить гибридный вариант. Но для этого нужно исцелить твою энергетику. Внимательно смотря на реакцию Юбки и увидев, что та впала в ступор, Ред остановился и злорадно улыбнулся.